на службу взыскания, Татьяна Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Куда я попал? Вы позвонили в Национальную службу взыскания. Национальная служба взыскания, да? Да. Вот. Мужчина, соображайте быстрее, куда вы звоните, мне или не мне? И как со мной разговариваешь, а? Маромойка. Мы с вами на «ты» не переходили. Да мне похуй вообще. Национальная служба взыскания, Елена. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, да, я слушаю. А вы что такие дерзкие там, а? Кто дерзкий? Я с вами... Кто? Ты с предыдущей барышней разговаривал. Я не знаю, с кем вы разговаривали. Что, она обожралась или обкурилась, а? Ну, вот дерзкий в данный момент... Что, приехать, натянуть ее, что ли, я не пойму, а? Ну, в общем, вы успокаиваетесь, как себя приведете, наберете. Всего доброго. Да я спокойно, это ваших голубушек угомоните там. Прошландовок. Здравствуйте. Здорово. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, куда звоните? Сколько вас там, а? Сколько нас? Много, да. Сотрудников? Это снова? Много, и все дерзкие такие, да? Здравствуйте. Ирина Сергеевна вас слушаю, здравствуйте. Алло, Ирка, привет. Я слушаю взыскание, меня зовут Анна Александровна, слушаю вас. Алло, а куда я попал? Национальная служба взыскания. Да опять вы. Что значит, вы что, прикалываетесь, что ли? Ну, кому вы хотели позвонить? Да? Кого хотели услышать? Меня зовут Александр Владимирович, Национальная служба взыскания, слушаю. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да. Йо. Здравствуйте. Ты что, блядь, дурак? Вы будете что-то говорить? Всего доброго, до свидания. Подождите, алло. Взыскание, Ирина Сергеевна, вас слушаю, здравствуйте. Алло, Ирина. Слушаю вас. Я задолженность хочу свою оплатить. Кто вы? А, Дмитрий Павлович. Кто вы? Дмитрий Павлович. Но вы единственный Дмитрий Павлович, что ли? Да. Фамилия ваша? Горячкин. Как? Горячкин. Минуту.